студию Лариса с оператором вернулись к полудню. Здесь, как всегда, царил хаос. Еще не дойдя до входной двери, они встретили съемочную группу, которая, пробегая мимо, еле удостоила их кивком и непонятным возгласом. На проходной, сидя на кожаном кресле, шушукались дизайнер Антоха-красавчик и курносая хохотушка Танька. Пол офиса шепталась, обсуждая нетрадиционную ориентацию Антона, у которого с Танькой тесная женская дружба. Вместе ходят за духами и тряпками, вместе разносят сплетни. Впрочем, Лара особо не вникала. В конце концов, это не ее дело. Еле слышно поздоровавшись, она побрела на второй этаж, уже не пытаясь догнать ускакавшего наверх оператора. «Ларис, Алина тебя искала. Ругалась из-за какой-то кассеты», — крикнула ей вслед Таня, и Лара почувствовала, как застучало ее сердце. Приближается восьмая беда. «Кассета! А взяла ли она ее вообще? С этой съемкой все наперекосяк». Остановившись, прислонив сумку к перилам, девушка снова стала судорожно уже в который раз перетряхивать ее нутро. Слава богу, хоть в этом повезло. Вот кассета родимая лежит. Лара быстро упихала в сумочку все вылезшие из нее вещи и едва ли не галопом рванула на рабочее место. «И где тебя черти носят?» Едва заскочив в журналистскую, услышала она вместо приветствия недовольный Алинин возглас. Высокая, стройная, стильная девушка с иссиня-черными, гладкими, как шелк, волосами, рассыпавшимися длинными прядями по покатым плечам, преградила ей дорогу. Если убрать этот злобный взгляд и змеиную настороженность в лице, Алинка была очень даже хороша, изысканной, немного восточной красотой, именно такой, какой хотелось бы обладать самой Ларе. Однако сейчас в разъяренной Алине очарования было мало. «Вадик уже полчаса назад пришел, а ты вечно, как тетеря сонная, еле ходишь. Ты хоть понимаешь, что из-за тебя монтаж стоит? Как я без этого синхрона монтировать буду? Где кассета?» — орала она, не давая возможности оправдаться. «Ну, оставила бы место», — не сдержавшись, проговорила Лара. «Ты же сама вопрос придумывала. Да и ответ наверняка знала. По смыслу подобрала бы фразу». «Она меня еще учить будет», — ехидно засмеялась Алина, повернувшись к Светке, своей закадычной подруге. «А что, может, сама смонтируешь, раз такая умная? Ты же, кажется, на звание самостоятельного репортера претендуешь, да?» «Хи-хи-хи», — вкрадчиво рассмеялась Светка. Лара вконец растерялась. Монтировать сюжет — это, конечно, ее мечта, но сейчас выходило как-то боком. Что это? Шутки Кобры или очередное испытание? Хотя, конечно, если б всерьез, то для нее, для Лары, представилась бы возможность показать себя профессионалом, способным на что-то большее, чем гонять из одного конца города в другой и задавать придуманные другими вопросы. Но самое главное, она смогла бы поработать с ним, с Кириллом, сесть рядом, рассказать о том, как она представляет себе этот сюжет, а может поговорить и на другие темы. Лариса домечталась до того, что представила, будто он даже пригласит ее сходить куда-нибудь вечером. Девушка подняла глаза на ехидно усмехающуюся начальницу, и мечты ее развеялись. Нет, конечно, нет. Такого, что она напридумывала, нет и никогда быть не может. Кирилл никогда не обратит на нее внимания. Это аксиома. «Ну че молчишь, репортер? Идешь вместо меня работать или нет?» Ехидно смеясь, спросила Алина. Лара уже окончательно вернулась с небес на землю. Отвернулась, обвела унылым взглядом закрытое жалюзи окно и низкий навесной потолок с тусклыми лампочками, заливающими помещение блеклым, давящим на мозг светом. Девушка чувствовала, что Алина не спускает с нее глаз, чувствовала в этом взгляде все презрение и издевку, но ничего не могла поделать. Лучше смотреть в сторону, разглядывать компьютеры, стоявшие длинным рядом. Или уволиться. Уволиться, уехать к маме в Ахтубинск. Может, выход? Нажилась в Москве, хватит. «Ладно, Аль, поржали и харе», — встряла в разговор Светка. «Пойдем лучше покурим». «Пойдем», — отозвалась Алина и снова обратилась к Ларе. «А ты в следующий раз потрудись приносить материал вовремя». На Ларином языке вертелось много гадостей в ответ. Сказать, чтобы начальница потрудилась сама ездить на съемки, или то, чтобы предупреждала заранее о съемке, ведь это из-за этой гарпии ее Ларина сегодняшнее утречко было еще то. Но девушка ограничилась лишь виноватым угу. Все равно не переспоришь, чего нервы тратить. Она юркнула за свободный компьютер. За год так и не обзавелась своим. И дело тут не в ее нехозяйственности. Да ей волю она бы, конечно, обзавелась. Разве плохо обладать и своим компом, и столом, и вращающимся удобным креслом? Но вот только не дают, приходится делить одно место на всех. На всех таких же рабов, как и она. А их в студии 5 человек. Алинка все еще вертелась в кабинете. Сначала искала сигареты, потом мобильник, затем что-то еще. Все вокруг нее суетились. Машка нашла телефон, Катька предложила свои сигареты. Прямо королева, а не репортер, аж противно. «Ну что, кто на монтаж?» Заглянув в журналистскую, спросил Кирилл. Лара почувствовала, как краснеет. Она уткнулась в монитор, делая вид, будто увидела там что-то интересное, а сама краем глаза следила за монтажером. Худенький, светленький, небольшого роста, совсем не Ларин идеал. Знала бы она, что ее зацепит такой, как выражается мама, окурок, рассмеялась бы. А теперь, когда пульс зашкаливает от одного его вида, вовсе не до смеха. Да и важен ли рост, когда в Кирилле есть что-то особенное, нечто манящее? Наверное, это и называют изюминкой или мужской притягательностью. Вроде и смотреть не на что, а все бабы млеют. «Я-я-я!» – визгливо закричала Алинка, размахивая кассетой, и торжественно вручила ее Кириллу. «На, загони, я сейчас курну и приду». «Курить – здоровью вредить», – отозвался монтажер, принимая кассету, и вдруг, заметив Лару, добавил. «Привет, Ларис». Она кивнула, не в силах ничего сказать. «Вот это честь! С ней лично, в присутствии всех!» «Привет, Ларис!» Простые слова, но как это прозвучало из его уст! Ласково, нежно, особенно. Такое приветствие вычеркивает 5 плохих случаев за сегодняшний день. Пока Лара млела от этих слов, вернее, от его голоса, дверь в операторскую распахнулась. «Привет!» Поздоровалась с порога Анька, девушка с экстравагантной яркой внешностью, которая всегда удивляла офис своими немыслимыми нарядами. Сегодня она была в длинном балахоне с разрезами на локтях. То ли платье, то ли блузки. Впрочем, наверное, все же платье, потому что юбки не наблюдалось. Ноги облегали тонкие, похожие на колготки, лосины. Несмотря на наряды, Анька оказалась вполне неплохим человечком и стала единственным Ларискиным другом. Тоже новичок. Работает не более 1/2 года. Правда, прикреплена она к другому журналисту, Свете. В этом смысле Ане повезло. Светка к своим помощницам относилась не в пример лучше Алины. Хотя, конечно, профессия все равно рабская. Порой Ларе казалось, что обе они, и сама Лариса, и Анька, выброшены из этого мира телевизионщиков. Обе лишние. И за кого им держаться, если не друг за друга? «Че ты там смотришь?» – заинтересовалась Анька, заглянув в Ларин монитор. «Одноклассники?» «Ага, я там темку создала», не отрываясь от компа, ответила та. Лара знала, Аня заядлая форумчанка. Где она только не сидит. Между прочим, даже романы умудряется заводить в сетях. «Нафиг там сидеть? Пошли лучше чай попьем, посплетничаем, новости расскажу». Лариса настороженно огляделась вокруг. Все были заняты своими проблемами. До них никому и дела нет. «Пошли», кивнула она в ответ. Они тихонько вышли на кухню. Это было маленькое помещение, в котором только и помещались, что угловой диванчик, крохотный стол и прикорнувшая на колченогой тумбочке микроволновка. «Тебе, как обычно, зеленого без сахара?» – спросила Анька, разливая кипяток по кружкам. «Угу», – отозвалась Лара. «Фу, как ты пьешь эту гадость! Вообще не могу понять, как можно жить без кофе!» – улыбнулась девушка. Делая глоток обжигающего напитка, Лара вспомнила, что сегодня за весь день еще ничего и не ела. Может, оттого такое жуткое настроение? «Ну чего ты мне рассказать хотела?» — напомнила она Ане. «Прикинь, я тут на выходных знаешь, кого видела?» «Кого?» — спросила Лариса без особого любопытства. Просто потому, что подруга этого ждала. «Здоров!» Дверь приоткрылась, и сквозь небольшую щель на кухню проснулась голова темноволосого парня с серьгой в ухе. Фотограф Пашка из районной газеты. Опять, видимо, по рабочим делам приперся. «К вам можно?» — полушепотом спросил он. «Привет. Смотря для чего. Мы тут вообще-то шушукаемся». Гордо закинув голову, ответила Анька и скорчила мину, означающую «ходят тут всякие и мешают». «Для чего? Ну, к примеру, позвать куда-нибудь погулять». Непонятно, то ли шутя, то ли всерьез, проговорил Павел. Лара посмотрела на подругу. Ни для кого не являлось секретом, что Пашка ухлестывает за Анькой. Только Ане он совсем не нравится, даже раздражает. По Анькиным словам, хотя Лара могла бы в этом усомниться. Если подругу его внимание действительно так бесит, то откуда на ее лице эта самодовольная улыбка? «Не до прогулок сейчас, Паш, иди!» Аня досадливо махнула рукой. Парень расстроился. «Ну и ладно», — — сказал он, а потом добавил. «Как дела вообще?» «Нормально». Анька закатила глаза, демонстрируя, как ее достали навязчивые кавалеры. «Иди уже, дай поболтать». Пашка тут же исчез в дверном проеме. Ларе почему-то стало его жалко. «Зачем ты с ним так?» — спросила девушка, ставя на стол чашку. «Да ну его!» — ответила Анька, сохраняя на лице самодовольную улыбку. И тут же вернулась к прежнему разговору. «Так вот, видела Кирилла, по бульвару шел. А угадай, с кем?» Теперь Лариса была действительно заинтересована. Сердце взволнованно заколотилось, а дышать стало трудно, словно она только что на время бежала стометровку. «С кем?» — выдавила из себя девушка. «Ну, угадай!» — не унималась подруга. «Не знаю я, да не томи, рассказывай!» Ларе не терпелось услышать, а Анька, почувствовав себя на коне, видимо, решила ее помучить. «Слушай, в тебе совсем нет журналистского чутья и желания самостоятельно узнавать что-то. Как ты вообще выбрал эту профессию? Давай сама решай эту задачу». «Да при чем здесь профессия? С кем Кирилл гулял?» Ларе было вовсе не до шуток. «Да при том, все при том. Вот ты здесь второй год работаешь, а что о своих коллегах знаешь? Что они все гады ползучие, это ясно при первом взгляде. А вот копнуть. Даже Кирилл. Тебе он нравится, а много ли ты про него знаешь? Давно бы сама выяснила, чем он после работы занимается. Может, и не сидела бы сейчас с таким несчастным видом лягушки, недопревратившейся в принцессу». «Тихо ты», — замялась Лара. «Не дай бог услышит». «Вот и я про то. Живешь в своем мире, боишься что-то изменить, даже во внешности». «Тук-тук-тук», — послышался легкий стук в дверь. «Кого еще черт принес?» — возмутилась почему-то раскрасневшаяся Анька. «Опять Пашка». Однако через мгновение на пороге появился сотрудник рекламного отдела Гера. Вид его был странным. Прическа необычная, круглая голова коротко острижена, а челка длинная, выкрашенная в контрастный цвет, что подчеркивало и без того заметно вздернутый нос. Креативщик, любитель фэнтези-фильмов и компьютерных игр, где борются добро и зло, целиком погруженный в свой мифический мир. «Кто здесь не работает?» — рыкнул он на девчонок. Лара промолчала, зато Анютка отозвалась не менее любезно. «Иди отсюда, не твоего ума дело!» В ответ Гера повел себя очень даже странно. Вытянул вперед руку и монотонно и устрашающе вдруг прокричал. «Здесь нечистая сила! Изыди, дьявол!» Где-то вдали раздался смешок Алинки. Анька и Лара переглянулись так, словно увидели психа, а Гера пробормотал что-то еще и удалился. «Вот придурок! Скоро он меня достанет, и я не постесняюсь в выражениях!» пробормотала Анька, когда наступила долгожданная тишина. «Да уж. Ну так что, рассказывай!» Лариса не могла больше ждать. «Пусть самое страшное уже, наконец, будет произнесено». «Нет, попробуй сама», — упрямилась Анька. «Ты так и не угадала». «С Танькой?» Лара знала, что иногда с подругой лучше не спорить. «Не-а». «С Герой», — сказала Лара и состроила брезгливую рожу. «Нет, ты больная, что ли? Ладно, скажу». «Алиной?» Лара вздрогнула. «Не может быть». Кажется, стул покачнулся под ней, а чашка вдруг опрокинулась на стол. К счастью, чая в ней уже не было. «Вот именно!» — согласилась Аня. «Так что, подруга, выходит, у тебя нет шансов». Анька говорила это так, что Ларе было непонятно. То ли подруга ликует, то ли сочувствует. На душе у Лары заскребли кошки. «И почему все достается этой дуре?» — мрачно произнесла она. «И что же они делали?» «Да ничего такого, просто гуляли!» — пыталась успокоить ее Анюта. «Ну и ладно». Лара уже совсем достал этот разговор. «Пусть разбираются сами. Мне как-то не до этого». «Что случилось? Расстроилась, что ли?» Анька пытливо заглянула в глаза подруги. «Да ничего, Ань, достало все. Уйду я, наверное». «А как же Кирилл?» «А что Кирилл? Видишь, вот с Алинкой гуляет. Со мной только здоровается». «Правда, как здоровается?» Лара закрыла глаза и засмеялась. «А вообще, Ань, сегодня счет 8-1». В смысле, 8 неудач и 1 удача. Лара не успела договорить, потому что в дверь снова застучали. «Блин, вы заколебали!» — закричала Анька. «Покоя нет!» Дверь распахнулась, и на пороге, как тень отца Гамлета, возникла Алина. «Чаи распиваем? Работать когда будем?» Холодные змеиные глаза нацелились на Лару. «У меня до съемки еще полчаса в запасе», — стала оправдываться девушка. «Полчаса? Ты лучше подумай, как не опозориться на съемке. Вадик мне рассказал, как ты с ветеринаршей поговорила. Я чуть в обморок не упала. Это же надо так облажаться!» Алинка сверкнула бешеным взглядом. «Нет, ну кобра точно!» Дверь захлопнулась, Лара и Аня несколько минут просидели молча. Стараясь не разреветься, Лара выжила из себя единственную фразу. 9-1. «Да, все-таки мне со Светкой больше повезло», — тихо заметила Анька. «Она хоть и сука порядочная, но все-таки пофигистка. А это тоже большое достоинство».